Глава 8. В первые же мгновения боя Твердислав четко и хладнокровно осознал, что надежды на спасение нет. Ведунья собрала самую гибельную, самую смертоносную нечисть. Все оказалось хуже, намного хуже, чем мнилось вожаку клана в тот момент, когда он только вглядывался в черный след там, на косом увале. Саламандры тут были, и кособрюхи, и оборотни, и душители, крылатые ящеры, что запросто могут утащить ребенка, а взрослому выбить глаз страшным клювом или располосовать лицо когтями. И плевки-прыгунки, чья ядовитая слюна запросто прожигает деревянный, обитый железными полосами щит. И летающие, притом без крыльев, толстые круглые твари. Шары шарами, только посредине, как щель, здоровенная пасть с тремя рядами зубов. Вынырнули и какие-то совсем невиданные бестии, с какими ни разу не встречался даже сам Твердислав. Пошли, называется, за ведуньей. Саламандры, здоровенные, мерзкого вида лягушки, вторично распахнули уродливые рты, окаймленные черными, как будто бы обугленными губами. Первая их попытка пропала даром. Твари поторопились, выдохнули пламя далековато от изготовившихся к бою Твердислава и его спутников. Теперь они готовились ударить вторично. Никогда еще этих бестий не собиралось больше двух, а тут, гляди-ка, аж целых семь. Ведунья вновь расхохоталась скрипучим торжествующим смехом. «Прикройте меня!» – Твердислав рванулся вперед. «Делай, как я!» – все решали эти короткие мгновения. Если он их не упустит, то шанс еще есть. Упереться колом прямо перед самой мордой саламандры, оттолкнуться и, перелетев через кольцо галдящих, вопящих, хохочущих, воющих, визжащих существ, Твердислав со всего размаха врезался в воду. На миг окунулся с головой, вынырнул и поплыл прямо к тому островку, на котором застыла ведунья. Злодейка вскинула руки, затрясла ими, точно безумная. Верно, призывала назад свою свиту. Твердислав слышал, как за спиной внезапно и коротко вскрикнул кто-то из близнецов. Тотчас же ему самому обожгло левый бок, однако отродье ведунов опоздало. Черная разбойница слишком уверовала в собственную хитрость. И слишком сильно хотелось ей увидеть свой триумф. Ради этого она пожертвовала осторожностью, оказавшись чересчур близко к окруженным, хотя уж ей-то, искушенной в злобном ведовстве, следовало бы знать, нет опаснее зверя, чем окруженный, загнанный в угол человек. Чьи-то зубы или клешни, или когти еще раз задели Твердислава. Чьи, ему было уже все равно, он видел перед собой одну единственную цель – поразить ее, поразить во что бы то ни стало, потратить последние, отпущенные ему великим духом мгновения на то, чтобы увидеть, как умирает враг. И совершенно не важно уже, что будет потом с самим Твердиславом. Вот под ногами и дно. Ведунья перестала смеяться, между ее сошедшимися перед лицом руками потрескивали первые искорки. Сколько осталось времени, прежде чем злодейца метнет в него Твердислава испепеляющий огненный шар, от которого нет ни защиты, ни спасения? Друзья отстали. Где они и что с ними? Сейчас уже тоже не важно. Он, Твердислав, сейчас не больше, чем придаток грубо выломанного кола. Разбрызгивая воду, невиданный человека-зверь, еще совсем недавно прозывавшийся Твердиславом и вожаком целого клана, рванулся на берег. Воздух перед ним внезапно сгустился, дохнуло жаром. Между рук ведуньи плясал небольшой огненный мячик, не больше детской игрушки, что делали для малышей из затвердевшего сока упружников. Сейчас, сейчас, сейчас! Они ударили одновременно. Твердислав и ведунья, которой тоже было некуда отступать. Человек оказался хитрее. Он отбросил собственную жизнь, сжигая себя ради одной единственной атаки. Кое-как ошкуренный стволик красноплодки встретил на своем пути сгусток гибельного магического пламени. Дерево вспыхнуло, но прежде чем обратиться в пепел, оно достигло цели. Твердислав метил, как и положено, ведунье в горло, под сгиб капюшона. Горящая древка пробила тощую костлявую плоть, а в следующий миг Твердиславу в грудь ударило нечто пружинистое, злое и очень-очень-очень горячее. Прежде чем волна боли докатилась до мозга, он сам поспешил послать себя в глубокое забытье. Джиена внезапно и резко схватилась за грудь. Еще не до конца отпустила та, пережитая слизи, боль. А тут вдруг ударила новая. Да и как ударила, света белого не взвидеть. В глазах почернило, дыхание пресеклось. И сразу же вспышкой, молнией, твердь. Что-то случилось, что-то страшное, непоправимое, после чего только и останется выйти на берег Ветелы да головой в омут. Джиена сжала зубы до хруста, до судороги. «Погоди, оглашенная, может, именно сейчас ты ему нужна, как никогда раньше? Неужели вся твоя сила — лишь зряшнее баловство? Ну-ка, ну-ка, где там наш лимпедоклий летавец?» Травяной щелкунчик не замедлил явиться на зов. «Вот теперь все как следует», — не без самодовольства заметил он, вальяжно устраиваясь на листке мухогона и закидывая ногу на ногу. «Все заклятия, как положено, с толком и тактом. Готов служить, о повелительница Джиена. Ты найдешь Твердислава». Глаза девушки лихорадочно горели. «Найдешь и передашь от меня силу». «Силу?» — изумился летавец. «Но меня же могут...» «Мы с Фатимой тебя прикроем. Немедли, Лимпедоклий, лети стрелой». Когда случалась беда, лучшая ворожея клана могла послать часть своей силы тому, кто в ней нуждался. Посыльными могли служить разные волшебные создания, хотя бы и щелкунчики-летавцы. Другое дело, что, поделившись силой, ворожея после этого дня три, не меньше, обычно лежала пластом, не в состоянии пошевелить и пальцем. Но ради Твердислава Джиена сделала бы и не такое. Фатима только схватилась за голову, услыхав горячечную просьбу приказ, но возражать, конечно же, не стала. Есть, есть все же сердце у неистовой, и зря девчонки ее холоднюкой прозывают. «На тебя клан оставлю». Джиена крепко до боли впилась пальцами в плечи Фатиме, даже встряхнула. «Парней отправь Буяна с его мальчишками искать. Пусть все прочешут. Щелкунчиков на разведку погони». «Ох, да ведь не умею я с ними, с летавцем-то и то не умею. Джей, ты же знаешь. Молчи, молчи! И слышать ничего не желаю. Не умеет она. Клану надо, значит, сумеешь. Я, когда ворожей стала, тоже много чего не умела. Ничего, выучилась. И тебе того же не миновать. Уж сколько тебе про то говорено, меня не станет, кто в клане управит, распорядиться. Ну все, нет у меня времени с тобой рассусоливать. Действуй, Лимпедоклия прикрой. Этот-то ты умеешь? Ведун тебя побери». Как Джиена выдержала еще и это, она сама не могла понять. Губы уже искусала в кровь. Верная Фати со слезами на глазах уговаривала свою неумолимую подругу-командиршу. «Джей, да что ты молчишь? Чего делаешь? Ну закричи же ты! Легче ведь станет, я-то знаю! Закричи, не могу я смотреть, как ты мучаешься!» Лимпедоклий и тот не выдержал церемонно-надменной позы, сорвался с места, закружился по крошечной комнатенке в жилище Фатимы, где на узкой лежанке металась и рычала Джиена, словно сойдясь в смертельной схватке с невидимым врагом. Джиена не отвечала. Это было хуже, чем слизи, намного хуже. Дурящая, гасящая сознание животная боль. Тебя словно раздирают изнутри, а сверху одновременно полосуют остро отточенными ножами. Однако она так и не закричала. Даже когда Фатима разревелась в голос и чуть не выскочила на улицу. Вокруг просмиревшего Лимпедоклия мало-помалу соткался голубовато-переливчатый кокон. Летавец, уже не пытаясь сохранить напускную серьезность, ошалело вертел головой, ощупывая руками новую обновку, словно и впрямь примерял только что сшитый какой-нибудь таньший или марьяший камзольчик. «Все, лети», — вырвалось наконец у Джиены. Она сама не думала, что выдержит это. Никогда доселе ей такого делать не приходилось. Нужные заклятия в свое время подсказал учитель и долго распространялся на ту тему, что, мол, в такие моменты и проверяются чувства истинные, непоказные. Эти рассуждения учителя Джиена не слишком любила. Что значит «истинные», «неистинные»? Она б сделала это ради любого из Твердиславичей. Просто беду с тем, кто всегда рядом и днем, и ночью, кто один способен заставить ее стонать не от боли, а от счастья. Просто его беду чувствуешь, как бы далеко она не приключилась. А что же, когда она Лизи вытаскивала? Она тоже чувство к ней проверяла? Лимпедоклий рванулся к предусмотрительно раскрытому Фатимой окну, и только тогда Джиена позволила себе разжаться. Глаза защипало, слезы, как не кстати, ну да ладно. Пусть будут они, не впадать же в обморок, как тогда, возле ближнего вала. Когда Твердислав открыл глаза, то взору его вместо мрачных залов преддверия отчего-то предстали перепуганные физиономии Чаруса и Кукача. Над ними кружил невесть откуда взявшийся тут щелкунчик. «Стоп, да это же Лемпедоклий!» «Оф, очнулся!» Кукач неожиданно отвернулся. «Да не слезы ли у тебя на глазах, брат?» Чарус же просто облапил друга брата за плечи. «Очнулся», — подтвердил Твердислав. «Ныло все тело, но так, в общем, ничего терпимо. Только голова кружится, встать мешает». «А близнецы?» Следом за Кукачом взгляд отвел и Чарус. «Нету их больше, твердь». Отчего-то они говорили обычными словами, словно не осталось сил ни на какое даже простенькое чародейство. «Как нету?» – дернулся Твердислав. Внутри все заледенело, словно нижняя ветела под свирепым северным ветром. «Погибли? Оба?» Чарус тяжело вздохнул и лишь коротко судорожно дернул головой. «Где они?» «В воде их разорвали обоих», – выдавил Кукач. «Так что даже и хоронить нечего. Мы с Чарой чуть впереди оказались, тем и спаслись. Как только ты ведунью завалил, вся ейная свита кувырк брюхом кверху, а потом как рванули, весь берег кишками своими уделали, вместо воды одна слизь до кровища, тьфу, мерзость. Сейчас-то уже утянуло. Великий дух, гарни и тарни, да что же это такое? Последняя смерть была месяца три назад. Твердиславичи вообще погибали редко, сказывалась и выучка, и умение вожака, а тут... Из старшего десятка сразу двое. Твердислав еще ничего не знал об участи Ставича, Стойка и Буяна. «А когда в тебя фаерболом попало, мы уже решили, что все, конец», – подхватил Чарус. «Ты ж сгореть должен был, если учителю верить, а так упал только, да весь словно бы обмер». «Тут как раз и летавец подоспел», – закончил Кукач. «Да не просто так, с даром». «Меня Джияна послала», – с гордостью заявил Щелкунчик. «Если бы не она...» «Да ну и короче, в общем», — замялся Чарус. «Как только дар в тебя вошел, так ты сразу и оклемываться начал». Дурнота и впрямь стремительно уходила. Измученное тело, каким-то чудом выдержавшее удар колдовского огня, вновь наполнялось силами. «А тварь-то сама где?» «Это ты про ведунью?» — уточнил Чарус. «Сдохла, паскуда. Эх, жаль, живая она бы мне попалась, уж я бы придумал, как с ней позабавиться». «Брось, о чем ты?» – укорил друга Твердислав. «Ребята погибли, даже не похоронить. Вики да Джулии на горе». «У них дети должны быть, у обоих», – сумрачно сообщил Кукач. «Я точно знаю, мне Сигрид рассказывала». Травница и врачевательница Сигрид уже давно была подругой Кукача. «Ладно». Твердислав рывком поднялся. «Ты, Лемпедоклий, домой лети. Джияне скажешь, что тут видел, и еще передай... «Мы скоро будем. Прямиком домой отправимся. Что там без нас делается-то?» «Джияна меня не с вестями посылала», – обиженно пискнул летавец. «А с даром?» «Ах, ну да, правильно. Хорошо, лети, а нам еще надо поминки справить». Поминки по погибшим без погребения – дело долгое и серьезное. Твердислав, Чарус и Кукач долго ладили прощальный костер. Его следовало возжечь на том месте, где павшие испустили последний вздох – поэтому пришлось сооружать плотик. Чарус каким-то чудом сумел сохранить копье одного из близнецов, кого он уж и сам не помнил. «Но да это и к лучшему», – негромко обронил Твердислав. «Разом и с тем, и с другим попрощаемся». Нехитрое оружие, успевшее, однако, попробовать вражьей крови, укрепили в самом сердце уже готового костра. Он получился высоким в рост человека. Дрова к нему собирали, облазив все ближайшие, хоть маломальски, сухие места. Иной может спросить, да зачем все это? Костры какие-то, плоты? Что всезнающий великий дух сам не разберется, что к чему? Верно, разберется. И не погибшим это надо, хотя и им тоже. Смотрят сейчас, поди, из привратных покоев великого, уже забыв о страхе и боли, все ли как должно управят оставшиеся в живых друзья. А тем, кто уцелел, очистить душу от печали, укрепиться в силах и дать на прощальном огне нерушимую клятву мщения. Потому что теперь не будет ни Кукачу, ни Чарусу, ни самому Твердиславу покоя, пока не найдут они весь прайд этой ведуньи и силой или хитростью не уничтожит его под корень, не пощадив никого, не оставив в живых ни одного создания, что дышит или двигается. Тогда они смогут открыто посмотреть в глаза Тарни и Гарни, когда настанет их черед либо взойти на летучие корабли, либо, погибнув, последовать в покое отдохновения. Ведь даже пролетая на летучих кораблях, уходящим из мира не миновать этих покоев. Там состоится еще одна, быть может, последняя встреча с друзьями, которым еще долго предстоит оставаться в чертогах Всеотца, чтобы потом, в другом мире или даже в другом времени, вновь вернуться под голубое небо, чтобы жить. Твердислав сам высек огонь. Обычно все добывали искры несложным заклинанием, но обряд прощания строго-настрого запрещал любую магию. Почему и от чего, Твердислав не задумывался. Костер вспыхнул дружно и весело, как и положено на поминках. Чем выше, чем буйнее и несдержанней пляск огненных духов, тем легче будет путь погибшим до великого чертога, тем снисходительнее окажется к ним строгий судья. Кукач и Чарус постарались на славу. Пламя взметнулось едва ли не выше древесных крон. Огонь загудел, заплясал, запел прощальную песнь. Близнецы уходили так, как и достойно воинам, до конца исполнившим свой долг. Их подруги, конечно, отрыдают свое, а потом, попечалившись и покручинившись, найдут себе новых приятелей. Хотя девушкам и недолго осталось быть в клане, на год больше, чем Джияне и Твердиславу самым старшим, все же лучше, чтобы малютки запомнили отцов. Пусть не тех, кто зачал, но кто был с ними первые месяцы на этой земле. Твердислав первым начал прощальную песнь. Чарус с Кукачом подхватили. Мерные двустишия говорили о доблести и чести братьев, о том, какими они были верными товарищами и хорошими воинами, о том, что их путь по этой земле был прям и открыт, и завершалась песнь просьбой-мольбой к великому духу быть снисходительным и простить им то, что он сочтет нужным прощать, как простили им все те, кто остался здесь, среди болот речной страны. Костер отпылал, и черная вода беззвучно поглотила пепел. Спускался вечер, а как он успел подкрасться, за обрядом никто и не заметил. «Ну все, пошли», — скомандовал наконец Твердислав. Им предстояла неблизкая дорога к дому, а потом еще более дальний путь по следам черной ведуньи, только в этот раз на север, откуда пришла беда.